Не знаю, как собирался Кларк и собирался ли он вообще. Он все так же слонялся по дому, молчал, а если и отвечал, то только невнятным ворчанием. И у дяди Тома, похоже, не было никаких забот. За все эти сумасшедшие дни я видела его всего два раза. Я поклянчила у него багажный лимит, и мой лучший из всех дядей согласился. Оба раза пришлось выскребать его из картонной комнаты в клубе лосей. Я спросила, как он умудряется готовиться к полету, да еще и в карты играть. «Все очень просто», — ответил он. «Я купил новую зубную щетку. Разве нужно что-нибудь еще?» Я сказала ему, что он совершенный дикарь, а он усмехнулся и взъерошил мне волосы. Спрашивается, пресыщусь ли я когда-нибудь космическими полетами? Наверное, да, если мне суждено стать астронавтом. Правда, Па говорит, что половина смака состоит именно в сборах, так что пресыщаться, пожалуй, не стоит. Как бы то ни было, мама все-таки умудрилась вовремя привести меня в челночный космопорт Марсополиса со всем багажом и тысячей бумажек. Билеты, медицинские справки, паспорт, универсальный комплект для идентификации, гарантийный сертификат родителей, три вида валюты, аккредитивы, свидетельство о рождении, полицейский сертификат, справка службы безопасности и не помню, что еще с печатями. Все было как полагается. Я жонглировала свертком, который не влез в чемоданы. Одна шляпка была у меня на голове, а другая в руке. Хоть убейте, не знаю, куда потом подевалась эта вторая шляпка. Наверное, так и осталась на Марсе. Но я обошлась и одной. Прощались мы нежно и со слезами. Когда Па обнял меня, мне даже расхотелось улетать. А тут в порт приехали человек 30 моих одноклассников. Честное слово, не ожидала. Да еще с плакатом. «Бон вояж» под Кейн. Примечание. «Бон вояж» — «Счастливого пути». Все мы перецеловались, и если бы кто-нибудь из нас был нездоров, началась бы серьезная эпидемия. Меня поцеловали даже те мальчики, которые раньше даже не пытались. Я вовсе не какая-нибудь недотрога, если браться за дело спокойно и без грубости. По-моему, инстинкты надо развивать так же, как и разум. Только на борту челнока я обнаружила, что мне сломали корсет, папин подарок. Наверное, именно тогда я потеряла вторую шляпку. Теперь точно не узнаешь. Я бы растеряла весь багаж, но дядя Том был настороже. Кроме всех прочих, нас провожали фотографы и корреспонденты. Конечно, не меня, а дядю. Все кончилось разом. Челнок ждать не может. Он должен стартовать в определенную секунду, чтобы попасть на Деймос. Хотя тот и движется гораздо медленнее Фобоса. Репортер из «Боевого клича» до последнего силился выпытать у дяди Тома его мнение о предстоящей конференции трех планет. Но дядя лишь указал на свое горло и прошипел: «Ларингит». Мы вошли в челнок, и люк за нами закрылся. Наверное, это был самый мимолетный ларингит в аналах медицины. По дороге в порт дядя Том говорил совершенно нормально, в челноке тоже. Все челночные полеты похожи друг на друга. На Фобос ли, на Деймос ли, без разницы. Но нельзя привыкнуть ни к первому выхлопу двигателей, ни к перегрузке, когда и дышать-то трудно, не то что шевелиться. И в невесомости всегда странно и жутковато. Хвала Господу, Желудок и вестибулярный аппарат у меня в норме, но все равно подташнивает.